Рубрика «Вопросы и ответы». Духовно-медицинская консультация на вопрос «Полезен ли алкоголь?». На вопрос отвечает Александр Савченко. Некоторые любители горячительных напитков ссылаются на совет апостола Павла Тимофею употреблять немного вина вследствие желудочного недуга. Впрочем, лекарства на спирту верующим не возбраняются, но концентрация этого спирта должна быть гомеопатической. Ибо, как пишет Чехов, водка – это кровь сатаны. Разумеется, всегда найдутся сторонники того, чтобы пить и не упиваться, как говорят, до положения риз. Они даже готовы перефразировать библейское указание. И если что спиртоносное выпьют, не повредит им. Увы, пьющие валтасары, вроде Янаева и Павлова, недавно покусившиеся на демократию, разубеждают нас в этом. Как-то в одно село приехал атеист, пытавшийся с помощью химических опытов имитировать евангельские чудеса. И он немало преуспел, изумляя народ волхвованиями своими. Затем этот так называемый чародей фараонов с апломбом заявил: «Вы, возможно, читали о том, как Христос на свадьбе превратил воду в вино. Так вот, я сотворю то же». В сосуд с подщелочной жидкостью он влил несколько капель фенолфталеина. Изумлению местных колхозников не было границ. «Какие чудеса наука вытворяет!» – ахали они. Правда, продавщица Сельмага возроптала: «Ежели я сотворила бы такое, то меня давно бы послали на химию за такую алхимию». Местные мужики тоже оказались смекалистыми. «То вино, которое сделал Христос, — заявили они лектору, — все пили и наслаждались. А как вы насчет употребления?» Безбожник не на шутку испугался, ведь фенолфталеин обладает слабительным действием. «Что вы? — залепетал он. — Отравиться можно». «Ну и что? Наука требует жертв!» – настаивали зрители. Не желая рисковать желудочно-кишечным трактом, очковтиратель поспешно ретировался. Впрочем, на вопрос, полезен ли алкоголь, не может быть двусмысленного ответа. Недаром Расул Гамзатов писал: «Ценю уменье пить вино». Но право, может быть, ценней уменье лишь одно – совсем вина не пить. Трезвость – это норма духовной жизни.